Михаил Илларионович Кутузов, полководец-стратег. Родился в Санкт-Петербурге 16 сентября 1745 года. Умер в Бунцлау, Польша, 28 апреля 1813. Мишенька рос в семье военных. Мама была дочерью отставного капитана, а отец — генерал-поручиком, служил еще при Петре I. Неудивительно, что мальчик решил делать военную карьеру. Поступил в артиллерийскую и инженерную дворянскую школу, где учителем был его папа. Преподавал там и знаменитый ученый Ломоносов. О нем подробнее в главе «Михаил Васильевич Ломоносов. Светило российской науки». В молодости Кутузов великолепно проявил себя в русско-турецких войнах. Он участвовал в осаде Очакова, боях под Каушанами, штурме Бендеры и крепости Измаил, был отмечен самим Александром Суворовым за отвагу. «Генерал Кутузов шел у меня на левом крыле, но был правую моей рукой». Подробнее о нем в главе «Александр Васильевич Суворов. Полководец, не проигравший ни одной битвы». С детства Миша учил языки и продолжал это делать на протяжении всей жизни. Он знал французский, немецкий, английский, турецкий, шведский. И это помогло ему не только в военной карьере, но и в дипломатической. По заключении Ясского мира Кутузов за тонкий ум, хитрость и такт был назначен Екатериной II послом в Турции. Михаилу Илларионовичу доверял сам султан Селим III. Было подписано немало соглашений в пользу развития торговли и отношений с Россией. О нем говорили: «Сколь ужасен Кутузов в баталиях, столь галантен в качестве посла». Многое возлагали императоры на Михаила Илларионовича. Он служил литовским генерал-губернатором, военным губернатором в Санкт-Петербурге и Выборге, инспектором финляндской инспекции, был директором императорского сухопутного шляхетского кадетского корпуса, где преподавал военные дисциплины. Однако настоящий талант полководца, за который ему благодарны потомки, Кутузов проявил в войне с Наполеоном. Михаил Илларионович был назначен Александром I главнокомандующим армией во время Отечественной войны 1812 года. Правитель удостоил его титулом светлейшего князя. Кутузов понимал, что победы можно добиться только хитростью. Недаром Наполеон называл его «старым северным лисом». Кутузов заманивал врага все больше вглубь страны, избегая боя. Генеральное сражение состоялось под Бородино. Это стало самой кровопролитной однодневной битвой в истории человечества. В память о ней и сегодня там возвышается монумент. Памятник генералу-фельдмаршалу Кутузову в Москве был задуман к столетию победы над Наполеоном в 1912 году. Но его открытие состоялось лишь в 1973-м. Он установлен у музея панорамы «Бородинская битва», недалеко от станции метро «Парк Победы» и «Кутузовская». Над памятником работал скульптор Николай Томский. Полководец предстает верхом на коне и держит в правой руке подзорную трубу. На постаменте запечатлены фигуры офицеров, генералов и соратников Кутузова, а также простых солдат, партизан и ополченцев. В своей шахматной игре ради победы Кутузов пожертвовал Москвой, сдав ее со слезами на глазах. Древняя столица была подожжена. По сути, она стала могилой для наполеоновской армии. Уже под селом Тарутино русские солдаты нанесли поражение французам. Непобедимая армия была повержена. Враг, потрепанный, голодный и замерзший, уносил ноги из России. За победу Александр I пожаловал Кутузову звание генерал-фельдмаршала, титул князя Смоленского и наградил орденом Святого Георгия первой степени. Полководец стал первым полным георгиевским кавалером. Вот таким гениальным военным стратегом был наш мальчик Михаил Кутузов.